Марс в натальной карте ребенка. В натальной карте ребенка Марс, планета действий и энергии, показывает, как ребенок взаимодействует с другими людьми, как проявляет себя, выражает гнев, борется за свои желания. Сильный Марс дает настойчивость, упорство в достижении целей, любовь к подвижным играм. А слабый Марс – неуверенность и безинициативность. Марс в домах натальной карты ребенка. Планета Марс в домах детского гороскопа указывает на сферы жизни, где ребенок будет наиболее активен, где ему будет наиболее интересно, а также указывает на то, как он будет справляться с трудностями. Марс в первом доме натальной карты ребенка. Сильный Марс в первом доме указывает на энергичного, решительного, смелого, инициативного ребенка, который способен стать лидером, но ему необходимо научиться контролировать свою импульсивность. Марс во втором доме натальной карты ребенка. У ребенка будет проявлена энергия в накоплении материальных ценностей. Ему важно научиться ценить не только материальные вещи, но и духовные ценности. Марс в третьем доме натальной карты ребенка. Это положение Марса дает активного, общительного ребенка, который стремится познавать окружающий мир. Ему необходимо научиться договариваться и сотрудничать с людьми. Марс в четвертом доме натальной карты ребенка. Этот ребенок проявляет активность в домашней сфере, в заботе о доме и семье, в создании уюта. Ему необходимо научиться находить баланс между нуждами близких и своими нуждами. Марс в пятом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок проявляет активность в играх, в творчестве и в развлечениях. Важно научить его самовыражаться, поддерживать его интерес к своим увлечениям. Марс в шестом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок активен в выполнении обязанностей, в учебе и в работе. Важно научить его ответственности, дисциплине, доведению дела до конца. Марс в седьмом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок будет проявлять активность в отношениях с людьми, в дружбе, в любви. Важно научить его создавать гармоничные партнерские отношения, без нарушения чужих границ. Марс в восьмом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок проявляет энергию в экстремальных ситуациях, становится активен, когда нужно рисковать или преодолевать трудности. Нужно его научить справляться с кризисами и извлекать уроки из сложных ситуаций. Марс в девятом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок проявляет активность в учебе, с интересом будет познавать мир и расширять свой кругозор. Его необходимо научить находить общий язык с людьми, которые от него отличаются, уважать чужие взгляды на жизнь и убеждения. Марс в десятом доме натальной карты ребенка. Ребенок будет проявлять активность в достижении целей, направляет энергию на карьеру и достижение общественного признания. Нужно научить его ставить перед собой цели и идти к ним, не забывая о моральных принципах. Марс в одиннадцатом доме натальной карты ребенка. Ребенок будет проявлять активность в общении с друзьями, реализации коллективных проектов, участии в общественных мероприятиях. Нужно научить его ценить дружбу и чувствовать себя частью команды. Марс в 12-м доме натальной карты ребенка. Этот ребенок будет проявлять энергию в медитациях, в уединении, в духовном развитии и творчестве. Нужно его научить находить баланс между спокойствием и активностью. Марс в знаках натальной карты ребенка. В каждом конкретном случае точное влияние Марса будет зависеть от знака зодиака, в котором он находится, а также от аспектов других планет в натальной карте ребенка. Марс в знаке Овен в натальной карте ребенка. Такой ребенок очень энергичный, смелый, инициативный. Он полон энтузиазма, стремится к лидерству, готов действовать. Родители должны направлять эту энергию туда, где она будет потрачена с пользой. Это может быть спорт, творчество. Марс в знаке Телец, в натальной карте ребенка. Это очень терпеливый и упорный ребенок. Он не очень быстро принимает решения, но зато настойчиво идет к цели. Необходимо окружить этого ребенка заботой, создать ему уют, потому что для него очень важны комфорт и стабильность. Марс в знаке Близнецы, в натальной карте ребенка. Это подвижный, общительный, любознательный ребенок. Он быстро переключается с одного дела на другое, задает много вопросов. Хорошо, если родители поддерживают его интерес к новым знаниям. Марс в знаке Рак, в натальной карте ребенка. Это чувствительный и эмоциональный ребенок. Он очень привязан к своей семье, нуждается в защите и безопасности. Будет хорошо, если родители создадут для него в доме комфорт и спокойную атмосферу. Марс в знаке Лев, в натальной карте ребенка. Такой ребенок наделен харизмой, уверенностью и стремлением к признанию. Он любит добиваться успеха и находиться в центре внимания. Важно, чтобы родители давали ребенку проявлять себя и поддерживали его творческие способности. Марс в знаке Дева, в натальной карте ребенка. Это исполнительный, аккуратный и вдумчивый ребенок. Он стремится к совершенству и любит порядок. Родители должны помогать ему в развитии своих навыков и в стремлении к знаниям. Марс в знаке Весы, в натальной карте ребенка. Это справедливый, дипломатичный и гармоничный ребенок. Он будет стремиться к компромиссу, может не любить конфликтов. Родителям стоит учить ребенка справедливости и развивать в нем любовь к прекрасному. Марс в знаке Скорпион, в натальной карте ребенка. Решительный, страстный, целеустремленный ребенок. Он будет стремиться к власти, глубоко переживать свои эмоции. Необходимо научить такого ребенка направлять свою энергию на созидание, а не на разрушение, а также контролировать свои эмоции. Марс в знаке Стрелец, в натальной карте ребенка. Это любознательный, оптимистичный и независимый ребенок. Его тянет к новым знаниям и приключениям. Родители должны помогать ребенку расширять кругозор и поощрять его стремление к свободе. Марс в знаке Козерог, в натальной карте ребенка. Это дисциплинированный, ответственный и трудолюбивый ребенок. Он будет уважать авторитетных людей и двигаться к достижению целей. Родители должны помогать ребенку развивать его лидерские качества и поощрять его стремление к успеху. Марс в знаке Водолей, в натальной карте ребенка. Это независимый, оригинальный ребенок, будущий новатор, стремящийся к новым идеям и к свободе. Родители должны помогать ему развивать индивидуальность и творческие способности. Марс в знаке Рыбы, в натальной карте ребенка. Это мечтательный, творческий и чувствительный ребенок. Он сострадателен, стремится к гармонии. Родителям стоит помогать ему в развитии интуиции и творческих талантов.